Эпилог. Имперская академия в очередной раз открыла свои двери для набора перспективных магов. После прошедших экзаменов будущие студенты были выстроены на плацу, и ректор произнес речь. Он произносил ее уже 20 лет подряд, а до него речь произносил его предшественник. И за все это время она не потеряла актуальности. Да, речь состояла из привычных фраз, но разве они стали от этого ненужными? Слушатели Академии – это элита целого континента. И взгляните на список преподавателей. Время магов Лиги дорого, а они будут учить вчерашних школьников. Жесткие правила? Отсюда должны выходить готовые специалисты, а не сырые заготовки под них. Безжалостный отбор? Империи не нужны слабые, глупые или ленивые маги, руководители и ученые. Постоянный контроль? Даже не смешно. Юные маги с раскачанным источником и непомерными амбициями под одной крышей. Ситуация взрывоопасная, и контроль будет небывалый. Задача Академии – не просто подготовить специалистов с редкими талантами. С этим может справиться множество вузов, благо на обучение Империя не экономит. Нет, эти специалисты должны уметь работать и давать результат, как в команде, так и в одиночном порядке. Академия гордится своими выпускниками и сделает все, чтобы так и продолжалось. Лучше отсеять 90%, но оставшиеся подготовить полностью. Так что готовьтесь, просто не будет. Ты откуда столько о здешних порядках знаешь? У меня двоюродная тетя закончила академию, она мне все рассказала. А она не сказала, сколько нам еще тут торчать? Спокойно, речь у ректора всего полчаса, и большую часть он уже произнес. После будет небольшая церемония награждения лучших студентов прошлого года. Таких набирается всего 5, так что все быстро закончится. Лучшие за прошлый год? Почему сейчас, а не в прошлом году? А чтобы пример был перед глазами. Повышенная стипендия, личная комната, участие в самых перспективных проектах. А еще приглашение на осенний бал. Там бывают такие люди. Есть чем гордиться, согласись? Тогда весь год студенты стремятся превзойти лидеров. А лидеры весь год будут доказывать, что занимают место по праву. Но ты не волнуйся, мы с тобой в это число не войдем. Это почему же? Нужен проект, который академический совет сочтет самым достойным. Как правило, те, кто разрабатывает такой проект, и входят в число счастливчиков. Тоже мне счастье, целый год ходить под микроскопом. Зато слава, деньги, известность. Ага, вот они, посмотри, какая красотка впереди идет. Знаешь, кто это? Это же сама... Ирен Тулеппе. Точно, обалдеть, мы будем учиться вместе с ней, вот бы в ее класс попасть. Да уж, ну здравствуй, Ирен.